Технический роман был написан в начале 1930-х как воспоминание о прошедшей юности, однако уже в первых ранних стихах женофобские, антисексуальные и сознательные мотивы зазвучали у Платонова неоднозначно, сменяясь то восторженностью и приятием важнейшей сферы человеческого бытия, а то сожалением о ее утрате. По деревням колокола проплачут об умершем боге. Когда-то здесь любовь жила, и странник падал на дороге. О, милый зверь в груди моей, и качка сердца бесконечная, трава покинутых полей, и даль родимая за речку. Я сердце нежное, влюбленное, отдал машине и сознанию, во мне растут цветы подводные, и жизнь цветет без всякого названия. Отдал, да оно не отдалось. Не послушалась, не усидела на месте в компании с потеющими механизмами, философскими трактатами и строгим сознанием, и сорвавшийся с места милый зверь пошел гулять по степным дорогам, как ему заблагорассудится, примечая себе подобных и давая название самым древним человеческим чувствам. На околице виск, чуть задавленный смех, парни мечутся с ласковым зовом, отпустили с цепей древний прадедский грех, льнут друг другу в желании новом. И оттого в некоторых ранних платоновских рассказах, а также в иных из стихов, жаждущая любви человечья плоть, а вместе с нею и душа, не изгоняются с суровостью средневекового аскета, а чувствуют себя на месте, совершенно непринужденно, как естественная часть жизни, и никто не собирается свергать их, словно проклятую, вожделеющую буржуазию. Можно так сказать: город, пролетариат, будущее, машины, коммунизм связаны с отрицанием пола, а вот крестьянство, деревня, плетни, околицы, земледелие, прошлое и настоящее с его утверждением и открытое, пустое сердце автора вмещало и то, и другое. Небо было для нее голубым и звезды ясными, а полем хотелось идти и идти без конца. И от того, что оно было таким синим и большим, ей вольнее, счастливее жилось. Она думала, что не умрет никогда. И от этого сильнее росла и пухла ее грудь. По ночам она видела сны, томительные и горячие. Вся земля валилась на нее и душила ее, а она кричала от страха и радости. Рассказ о Политыч. Вообще, если говорить о ранней платоновской эротике, то именно образ девичьих грудей, как самого сильного чувственного переживания, встречается в ней чаще всего. Мы пришли на косогор утихший, на горячую девичью грудь. После страды нам невесты ближе, каждый вечер они кровь сосут. Руки вскинуты, и звезды загораются, груди голые, два тихие холма. Косари до света белого промаются, понавалят в душу хлеба закрома. Хоть и порочной, мучительной бывает женская любовь, но без чуда тайной красоты женского тела существование мужчины невыносимо. Появилось в теле у Ивана Копчикова как бы жжение и чесотка. Сна нету, есть неохота, жара в животе до горла. Хочется как бы пасть волку разорвать, либо яму выкопать в глубину до земного жара. Бесится в темном теле комками горячая крутая кровь, а работы подходящей нету. «Тебе б к бабе пора», — говаривал Мартын Ипполитыч, Сапожник-сосед, мудрое в селе лицо. Взял бы девку какую попрочней, сходил бы с ней в лес. И отживел, а то мощой так и будешь. А Иван совсем ошалел. Мартын же иногда давал ему направление. Отджуджурил бы какую-нибудь лярву, оно и спало бы. Проговорю. К бабе, к лярве, отджуджурить ее, а не дрова колоть или баклажаны пропалывать. Баклажанами жар в животе не зальешь. И если учесть, что советчик главного героя рассказа о многих интересных вещах Ивана Копчикова, сапожник Мартын Ипполитыч, лицо биографическое, в платоновской ранней прозе не раз встречающееся, в Ямской слободе, по свидетельству Климентова, брата Андрея Платоновича, жил сапожник Ипполит. Перешибал гвоздь с одного удара, гнул пятаки. Андрей любил его безумно, а Ипполит его. То эта житейская ситуация кажется взятой из жизни, а насильственный перевод энергии любви на покорение Вселенной подчеркивал утопичность, нереализуемость проекта, хотя к подобной идее Платонов обращался постоянно, заставляя себя забывать про девичьи глаза и нежные груди и решая вечную проблему с непреклонностью скопца. Была уничтожена половая и всякая любовь. И семя человека не делало детей, а делало мозг, растило и усиливало его. Этого требовала смертельная эпоха истории. Рассказ «Потомки солнца». Но в то же время есть у раннего Платонова герои, которых чувственная любовь не удовлетворяет не потому, что отнимает силы, предназначенные для штурма мироздания, не потому, что мучит тело и душу, а потому, что безотносительно к требованиям беспощадной истории и природы такая любовь, даже осуществленная, все равно ущербна. «Что с тобой?» — спросил я у него. «Я люблю», — сказал он тихо. «Но я знаю, чего хочу. То невозможно тут, и сердце мое не выдержит. Ее хочу. Но не такую. Я не дотронусь до нее. Ни губы, ни груди мне не нужны. Я хочу поцеловать ее душу». Так говорит безымянный герой рассказа «Невозможное». Предтеча Дмитрия Щеглова из технического романа и Никиты Фирсова из «Реки Потудани». И вскоре от невозможности осуществления любви умирает. А рассказчик выносит суждение. Любовь в этом мире невозможна, но она одна необходима миру. И кто-нибудь должен погибнуть. Или любовь войдет в мир и распаяет его и превратит в пламень и ураган, или любви никто никогда не узнает, а будет один пол — физиология и размножение. Любовь — невозможность. Но она правда и необходима мне и вам. Пусть будет любовь — невозможность, чем эта ненужная маленькая возможность — жизнь. Зараженного бациллой аморе юного Платонова лихорадило. Бросало из крайности в крайность. Он не был удовлетворен ни одним из результатов поисков и нигде не ставил точку. И поэтому так раздражающе понятен и близок был ему Достоевский с роковым любовным треугольником Мышкин, Настасья Филипповна, Рогожин. А об их создателе он писал в статье «Достоевский». Ни живущий, ни мертвый, путающий смерть с жизнью, союзник то Бога, то дьявола, пугающийся и раненый насмерть сомнением, падающий, ищущий Достоевский. Поэтому так привлекал и одновременно с этим отталкивал Платонова Розанов с его кредо. «Я не хочу истины. Я хочу покоя», которое с негодованием процитировал воронежский идеолог в статье «Культура пролетариата», а в рассказе «История иерея Прокопия Жабрина иронически отозвался: «Ибо истина и есть покой». Покой же наилучше обретается в супружестве, когда сатанинская густая сила, томящая душу демоном сомнений и движения, да исходит во чрево жены. Жено, ты спасаешь мир от сатаны-разрушителя, знойного духа, мужа страсти и всякой свирепости. Но что такое женщина, задавался он вопросом в статье «Душа мира», написанной одновременно с Достоевским, и отвечал: «Она есть живое, действенное воплощение сознания миром своего греха и преступности. Она есть его покаяние и жертва, его страдание и искупление, кровавый крест мира, смеющийся прекрасной жертвой. Это женщина. Это ее тайное, сокровенное существо. Женщина — искупление безумия Вселенной. Она — проснувшаяся совесть всего, что есть». Но буквально через пару месяцев в статье «Борьба мозгов» верх брал революционный аскетизм. Еще до своего восстания пролетариат уже знал свою главную силу, свою душу, сознание и противопоставлял эту силу старой душе буржуазии, половому чувству. История буржуазии — это история сжатия мозга и развития челюстей и половых частей. Кто же победит? Выйдет чистым и живым из борьбы. И кто упадет мертвым? Они ли дети половой похоти, дети страстей тела? Мы ли дети сознания? В другой, как сказали бы сегодня, концептуальной работе «Культура пролетариата» автор предсказывал: «И сознание победит и уничтожит пол и будет центром человека и человечества. И перед этим интеллектуальным переворотом мы сейчас живем и готовимся». Это было написано и опубликовано в октябре 1920 года, а в первый январский день 1921 года Платонов опубликовал в Воронежской коммуне рассказ «Утопию» либо «Антиутопию». У этого писателя изначально невозможно провести четкую границу между двумя жанрами и противоположными мирами. «Жажда нищего» с подзаголовком «Видение истории», действие которого относится к далекому будущему, и здесь с авторской позиции все гораздо сложнее, а конфликт между сознанием и полом доведен до предела неразрешимого. Будущее в «Жажде нищего» показано как осуществившаяся победа юного царя сознания, названного «Большой Один», над древним человечеством чувств и красоты, над царством судьбы и стихийности. Казалось бы, все хорошо. Выиграли бой с проклятым полом, одолели-таки супостата, но в ходе борьбы с буржуазией на земле исчезают леса и травы, реки не текут, ветры не дуют, звери не кричат, а лишь воют машины и блестят глаза электричества. Кроме того, у людей разрастаются головы, и за ненадобностью отмирает по частям тела. Мужчины при этом бессмертны, женщины нет. Ибо мужчины сокрыли от них самую возможность бессмертия. Большей частью женщины умирают от близости смерти, спокойные, тихие, как звезды. Но когда однажды случается внезапное, и вдруг обнаруживается, что у обновленного человечества появился новый враг по имени Тайна, какая именно, правда, не уточняется, но предполагается, что эта тайна связана со все еще не исчезнувшей любовью, то для успешности борьбы были уничтожены пережитки. Женщины. Они втайне влияли еще на самих инженеров и немного обессиливали их мысль чувством. Главный из инженеров, нареченный Электроном, был слеп и нем, только думал. От дум же он и стал уродом. Отдает приказания по коллективу человечества от имени передовых отрядов наступающего сознания. Через час все женщины должны быть уничтожены короткими разрядами. Невозможно эту тяжесть нести на такую гору. Мы упадем раньше победы. Коллектив замирает в ожидании и вскоре получает от электрона депешу, начинающуюся словами: «Кончено!» О том, что с точки зрения интересов сознания роль женщины в буржуазном обществе была сомнительной и таковой остается в обществе пролетарском, Платонов говорил в своих статьях и раньше. «Только буржуи и бабы могут сегодня безумствовать и забываться от восторга. Мы же пролетарии и мужественные коммунисты». Статья «В бездну». Но лишь в этом новогоднем антисвяточном рассказе честно предупредил, что одним из условий построения счастливого будущего, да и это еще большой вопрос, так ли оно хорошо, и стоит ли в царство к этим головастым уродам стремиться, в любом случае все это безбожное благолепие станет возможным только после полного уничтожения той половины человечества, что возбуждает в другой и темные инстинкты, и низменные страсти, и высокие чувства. Лишь после всеобщей стерилизации человеческого рода наступит торжество сознания, к которому призывал автор яростных статей в Воронежской коммуне и Красной деревне, и которое подтверждено в «Жажде нищего». Жизнь перешла в сознание и уничтожила собою природу. Сознание стало душой человека. Не исключено, что как раз говоря о «Жажде нищего», главный редактор Воронежской коммуны Литвин Молотов позднее вспоминал. Да. Надо сказать, очень часто мне приходилось выдерживать бои за его, Платонова, вольные фантазии и отступление вглубь веков будущего. Но, пожалуй, самое интересное в этом фантасмагорическом рассказе то, что написан он от имени существа, называющего себя пережитком, как заноза, сидящим в чистом теле большого одного, от недобитого скрюченного пальца, воющей страсти, от древнего темного зова назад, мечущейся злой силы. Это был не просто художественный прием, не способ доказательства истины от противного, но своего рода идейная позиция. В финале пережиток, находящийся в глубоко сияющей точке совершенного сознания, ощущает себя победителем в духовном поединке с большим одним, ибо сознание дошло до конца, а я нищий в этом мире нищих, самый тихий и простой. Нет ничего такого большого, что уменьшило бы мое ничтожество, и я оттого больше всех. Во мне все человечество со всем своим грядущим и вся вселенная со своими тайнами, с большим одним. Написанный о будущем рассказ получился о прошлом, об исторической памяти, о долготе истории, о неистребимости человеческих чувств и инстинктов, о силе слабости, о величии ничтожества. И в этой расстановке акцентов весь путь Андрея Платонова. Родившийся на сломе двух эпох, пропустивший через себя самый трагический разрыв в русской истории и готовый возглавить и идеологически обосновать поход в коммунистическое царство сознания, отравленный, вдохновленный самыми сумасшедшими, взаимоисключающими, нестыкующимися идеями, что питали русскую революцию, Платонов физически не мог оторваться от кровного, природного. Очарованность мечтой, жажда немедленного преобразования мира и летая вера в коммунизм требовали уничтожить личности и родить их смертью новое, живое, мощное существо. Общество, коллектив, единый организм земной поверхности, одного борца и с одним кулаком против природы. Сосуществовали в сердце воронежского коммунара с тревогами, опасениями и дребезжащими сомнениями, а самые отчаянные утопии и невообразимые образы — вселенная, невзорванная гора на нашей дороге — уживались с любовью к домашнему очагу, собаке по кличке Волчок, родным полям, лугам, соломе, плетням, которые, неужели, тоже нужно взорвать ради любви к будущему. А Политыч посмотрел на тихое небо, на Дон из белого огня, на все поля, откуда некуда вырваться. Все будут те же поля и поля, и соломенные деревни, и девки по вечерам у плетней. И нету ничему конца краю, как душевной скорби о Политыче, который растет с детства, из травинки, и выросла в дуб, которому земли мало, Бога мало. Небо коротко и одно спасение — в светопреставление, когда он нечестивую землю пожрет. Все смешалось, сгорело в старой башке Аполитыча, и он сам не знал, что есть и где ему дорога. То же самое можно было бы сказать и про молодую башку его создателя, в которой все плавилось и горело. Ум с сердцем были у автора не в ладу. Вообще в молодом Платонове, несомненно, было что-то от Чацкого. Тот же тип личности, появляющийся, как это верно подметил в известной статье Гончаров, на историческом переломе. Но в случае с Платоновым личностное, непокорное, бунтарское начало, любовь, страстность, отрицание исторического прошлого, жажда правды и справедливости, тяга к пророчеству, хотя бы и осмеянному, были в 100 000 солнц усилены. И в голове молодого искателя бродила смесь самых разных философских систем, взглядов, представлений, убеждений, планов и проектов. Это был чан кипящий, и никто не знал, что выварится в этом чину.